И тогда Сефайр с его длинным торпедообразным фюзеляжем из-за огромного веса мотора системы Rolls-Royce Merlin превращался в западню, откуда не было никакой возможности выбраться. Улисс снова лег на прежний курс, двигаясь навстречу приближающемуся шторму. Оставив боевые посты, моряки заступили на обычную походную вахту. 4 часа на вахте, 4 свободных. Можно подумать, не ахти уж какие лишения, 12 часов на вахте и столько же свободных часов. Если б так оно и было, это еще терпимо. Но дело в том, что 3 часа ежедневно продолжались боевые тревоги. Через день по утрам матросы занимались судовыми работами, это в свободное то от вахты время, и бог знает, сколько времени оставались на боевых постах, когда объявлялась боевая тревога. Кроме того, прием горячей пищи, когда он был, этот прием, приходился на свободное от вахты время. 3-4 часа сна в сутки считалось обычным явлением. Случалось и так, что люди по 2 суток обходились без сна. И температура, и давление падали медленно, но верно. Волны стали выше и круче, ложбину между ними глубже. Пронизывающий до костей ветер гнал тучи снега, превращая его в сплошную непроницаемую пелену. Это была тяжкая, бессонная ночь как для тех, кто находился на палубе, так и для тех, кто оставался в нижних помещениях. И для вахтенных, и для подвахт. Находившиеся на мостике первый офицер, штурман Карпентер, сигнальщик, старший прожекторист, вперед смотрящие и посыльные, в конец изябшие, закоченевшие, вглядывались в белую тьму ночи, не веря, что где-то существует тепло и уют. Каждый надел на себя все, что мог. Свитеры, куртки, шинели, канатки, плащи, шарфы, башлыки, ушанки. Все шло в ход. Все были закутаны до самых глаз и все-таки дрожали от холода. Люди грели руки под мышками, ставили ноги на трубы паропровода, проходившие по мостику. Прячась в укрытиях, расчеты зенитных орудий ежились, притопывали ногами, хлопали рука об руку и бронились, не переставая. Втиснутые в тесные гнезда скорострельных эрликонов, комендоры прижимались к тайком установленным обогревателям, всячески сопротивляясь самому упорному своему врагу – сну. Подвахтенным, находившимся в нижних кубриках, повезло лишь немногим больше. Рундуков для команды на крейсере не было. Были только подвесные койки, которые подвешивались лишь во время стоянки в гавани. На то были достаточно веские причины. На военном корабле требования гигиены весьма высокие, даже по сравнению с обычным гражданским жилищем. Моряку вряд ли придет в голову забраться одетым на койку. Никто из тех, кто в своем уме, даже не подумал бы раздеваться во время похода в Россию. Кроме того, одна мысль о том, что надо сперва подвешивать, а потом убирать койку, измученному матросу казалась дикой. А лишние секунды, потерянные на то, чтобы выбраться из койки по тревоге, могли отделять жизнь от смерти, не говоря уже о том, что само существование подвесных коек представляло опасность при всеобщей спешке, так как они мешали бы передвижению. Наконец, в эту ночь, во время такой сильной килевой качки, вряд ли возможно было бы найти место более неуютное, чем подвешенное вдоль борта койка. Поэтому люди спали где попало, не снимая канадок и даже перчаток. На столах, под столами, на табуретках, на полу, на сетках для хранения коек. Словом, везде. Самым теплым местечком были нагретые стальные листы палубы в коридоре возле камбуза. В ночное время в коридоре этом, смахивавшем на таинственный туннель, зловеще алела лампочка. Таков был этот дортуар, который моряки предпочитали. Тем более, что от верхней палубы он был отделен лишь одной переборкой. Ведь моряков всегда преследует тайный страх оказаться взаперти на тонущем корабле. Но и в нижних помещениях стояла лютая стужа. Системы воздушного отопления работали эффективно лишь во 2-м и 3-м кубриках. Но и там температура поднималась лишь чуть выше точки замерзания. С подволока постоянно капало. Образовавшаяся на водонепроницаемых переборках влага текла тысячей ручейков, скапливаясь на палубе. В помещениях было сыро, душно и ужасно холодно. Идеальные условия для возникновения туберкулеза, которого так боялся Брукс, начальник корабельной медицинской службы. Наряду с постоянной килевой качкой и резкой дрожью корпуса, которая возникала всякий раз, когда нос корабля опускался вниз, все это делало сон невозможным. В лучшем случае, то была тяжелая, урывками, дрема. Чуть не вся команда спала или пыталась уснуть, подложив под голову надувные спасательные пояса. Согнутые пополам и связанные тесьмой, пояса эти вполне заменяли подушки. Спасательные средства применялись лишь для такой цели, хотя, согласно приказу, надувные жилеты необходимо было надевать во время боевых тревог и при плавании в заведомо вражеских водах. Приказ этот игнорировался, в том числе и командирами боевых частей, которым вменялось в обязанность следить за его исполнением. В складках громоздкой одежды, носимой в здешних широтах, воздуха достаточно, чтобы человек мог удержаться на плаву по крайней мере минуты три. Если же его не успевали подобрать за это время, ему все равно наступал конец. Его убивал шок. Человеческое тело, имеющее температуру 96 градусов по Фаренгейту, внезапно погружалось в воду, температура которой была на 70 градусов ниже, ибо в арктических морях температура воды зачастую опускается ниже точки замерзания. Более того, морозный ветер тысячей кинжалов рассекал промокшую одежду моряка, очутившегося в воде. И сердце, не выдержав резкого перепада температуры величиной почти в 100 градусов, просто останавливалось. Но, говорили моряки, то была легкая смерть. За 10 минут до полуночной вахты старший офицер и маршал отправились на мостик. Несмотря на поздний час и бурную погоду, старпом, как всегда, был невозмутим и весел. Худощавый, смахивающий на пирата, он, казалось, чудом явился из елизаветинских времен. Его жизнерадостность не омрачалась ничем. Капюшон канатки откинут назад, фуражка с золотым гулуном заломлена на бекрень. Нащупав ручку, он отодвинул дверь и постоял с минуту, чтобы глаза привыкли к темноте. Заметив Кэррингтона, он звучно похлопал его по спине. «Как ночка, вахтенный!» — прогудел он жизнерадостно. «Вот именно, бодрит. Обстановочка хуже некуда. Куда-то разбежались наши цыплятки в этот чудный вечерок?» Он стал вглядываться в снежную пелену, окинул взором горизонт, потом отвернулся. «Провалились в тартарары. А может и дальше?» «Да нет, все не так уж и плохо», — усмехнулся Кэррингтон. Пришедший на флот из запаса, бывший капитан торгового флота, Веллери всецело ему доверял, капитан-лейтенант Кэррингтон был человеком неразговорчивым и почти никогда не улыбался. Но между ним и Тернером, этими превосходными моряками, давно возникла симпатия и взаимное уважение. Иногда можно разглядеть авианосцы, но Боудену и его приснам их координаты известны с точностью до дюйма. По крайней мере, они так утверждают. «Не дай бог, чтобы старина Боуден услышал вас», — заметил маршал. По его мнению, радар — это единственный шаг вперед, который род людской сделал с той поры, как слез с деревьев на землю. Ежась от холода, он повернулся спиной к пронизывающему ветру. «Во всяком случае, я бы поменялся с ним местами», — прибавил он мечтательно. «Стужи тут почище, чем у нас зимой в Альберте». «Вздор, мой мальчик, сущий вздор!» — загрохотал старпом. «Ну и хлипкая же пошла нынче молодежь. Именно такой и должна быть жизнь всякого уважающего себя мужчины!» Тернер с жадностью вдохнул ледяной воздух и повернулся к Кэррингтону. «Кто с вами на вахте первый?» От Нактоуза отделилась темная фигура и направилась к нему. «Ах, вот вы где! Ну-ну, могу поклясться, это никто иной, как штурманский офицер господин Карпентер. Как всегда при деле и с шиком одетый. Знаете, штурманец, в этом одеянии вы смахиваете на помесь водолаза и человека с реклам, призывающих покупать шины Мишлен». «Три ха-ха», — грустно ответил капковый мальчик. «Смейтесь и издевайтесь, сэр, пока ваш черед». Он любовно погладил свой капковый комбинезон. Что-то вы запоете, когда мы все окажемся в одном бульоне. Вы все пойдете ко дну или замерзнете, а я буду в тепле и уюте докуривать которую по счету сигарету. Разговорчики! Ступайте. Какой курс первый? 23 градуса. Скорость 15 узлов. Где командир? В укрытии.